Выступление народного комиссара иностранных дел СССР Максима Литвинова на обеде, устроенном им в честь посла и миссис Джозеф Дэйвис в Москве 7 июня 1938. Посол и миссис Дэйвис. Очень большое удовольствие видеть здесь сегодня посла Дэйвиса и миссис Дэйвис омрачается мыслью, что это прощальный обед и, возможно, последний случай их приятного общества. Печально. По той простой причине, что, говоря простым, недипломатичным языком, мы все полюбили мистера и миссис Дэйвис, постоянно ощущали их дружбу и доброжелательность по отношению к нашей стране и ее народу. Я помню, как говорил вам, мистер посол, во время вашего первого визита ко мне, как я привык говорить каждому новому дипломату. Москва, конечно, не то место, где можно искать разнообразные развлечения и увеселения, к которым привыкли дипломаты в других столицах. Но иностранный представитель, заинтересованный в изучении и наблюдении роста и развития новой страны, нового общественного и политического строя, новой жизни, возрождения культуры сотни национальностей, найдет здесь чем занять свое время, свой ум и свою наблюдательность. Вы, мистер посол, доказали, что являетесь именно таким дипломатом-студентом, дипломатом-наблюдателем, дипломатом-исследователем. Вы посвятили большую часть своего времени и огромной энергии изучению этой страны, не теряя возможности увидеть для себя что-либо достойное изучения и наблюдения, даже предпринимая с этой целью утомительные дальние путешествия. Мы это очень ценим. Мы не любим, когда на нас просто смотрят, легковесно говорят о нас, предпочитая, чтобы нас изучали и, конечно же, правильно понимали. Вы, мистер посол, сделали все возможное, чтобы понять нашу страну, то, что здесь происходит, мотивы наших действий и цели, стоящие перед нами. Если вы передадите, а я уверен, передадите результаты своих исследований, наблюдений и непредвзятого суждения своему правительству и своим соотечественникам, вы, безусловно, внесете гораздо больший вклад в укрепление дружественных отношений между нашими странами, чем любой другой чисто дипломатической деятельностью. Отношения между СССР и США не нашли своего выражения во многих дипломатических актах, документах или внешних проявлениях. Но я льщу себя мыслью, что между народами наших двух стран существует много скрытой, невыраженной, невысказанной и неписанной взаимной симпатии и уважения. Любовь и дружба без слов иногда бывают самыми правдивыми и искренними, ибо неискренность и лицемерие нередко начинается со слов, с внешних выражений. Но любовь и дружба предполагают понимание и осмысление, и именно это, я уверен, получит ваша страна благодаря вашим сведениям относительно моей страны. Краткое изложение ответа посла Джозефа Дэйвиса на выступление Народного комиссара иностранных дел СССР Литвинова по случаю обеда, устроенного им мистеру и миссис Дэйвис в Москве 7 июня 1938. Примечание посла. Это резюме моего выступления было сделано Стэнли Ричардсоном, моим бесценным секретарем и другом, а также сотрудником посольства. Мистер комиссар, дамы и джентльмены, я действительно тронут весьма великодушным характером ваших замечаний и прекрасным гостеприимством, оказанным нам сегодня вечером. С момента моего приезда в качестве посла Соединенных Штатов я получил много любезностей от правительственных чиновников и много выражений дружеских чувств от русского народа, и я хочу выразить свою глубокую признательность за это. Когда вы, мистер Народный комиссар иностранных дел, по прибытии представили меня руководителем вашего правительства, я был тогда и с тех пор очень впечатлен их очевидной искренностью и идеалистическими целями. Вы упомянули о глубинной симпатии и взаимопонимании, существующих между народами вашей и моей стран. Я считаю, что это в высшей степени верно. Это чувство нашло свое выражение в исторических событиях. Екатерина Великая отказалась одолжить свои войска или деньги, чтобы сокрушить молодую американскую республику. Опять же, во время гражданской войны, которая угрожала существованию Американской республики, Россия отказывалась участвовать в каких-либо союзах, которые могли бы нанести ущерб единству Соединенных Штатов. Опять же, как указание на общую точку зрения русского и американского народов, я считаю, что оба народа стремятся улучшить судьбу простого человека. Наш великий президент Линкольн сказал: «Господь, должно быть, любил бедных, потому что он создал их гораздо больше, чем богатых». Политический импульс вашего народа и американского народа состоит в том, чтобы способствовать благосостоянию как можно большего числа людей. Это и есть цель, к которой мы стремимся. Наши методы различны. Мы считаем, что наши самые лучшие. Мы признаем, что у вас тоже есть право утверждать, что ваши лучшие. Вы прокомментировали степень моего изучения советских учреждений, промышленности и путешествий по Советскому Союзу. Я имел возможность своими глазами увидеть эти великие промышленные предприятия, возникшие за последние 10 лет. По моему мнению, масштабы этого экономического развития за этот короткий период не имеют себе равных. Что особенно поразило меня в этой связи, так это молодость и энтузиазм молодых мужчин и женщин, которые были набраны из колхозов, получили возможность получить техническое и научное образование и теперь руководят этими большими заводами. Это случай, когда деревенский мальчик приехал в город и нашел свой путь. Как и в Соединенных Штатах, деревенский мальчик, который пылко и искренне приходит в город, не будет отвергнут. Независимо от того, преуспеете вы или потерпите неудачу, то, что произошло здесь, окажет глубокое влияние на мир. Высвобожденные человеческие силы и огромные ресурсы, которыми вы пользуетесь, неизбежно окажут мощное влияние на будущее. Мистер комиссар, вы очень красиво и просто сказали, что русский народ любит нас. Мы тоже любим русский народ. Ваша литература, ваше искусство, ваша музыка, ваша опера и балет великолепны и отражают великие качества вашего народа. Есть одна очень великая, благородная цель, которую наши две страны разделяют, независимо от того, движимы ли они Богом, как мы верим, или тем, что вы можете назвать великими природными силами или идеалами, или человеческой природой. Советский Союз и правительство Соединенных Штатов искренне желают мира во всем мире. А мир – это то, в чем мир сейчас больше всего нуждается. В этом меня заверил ваш высочайший вождь. Как вы знаете, я не профессиональный дипломат. Мой опыт лежит в профессиональных и коммерческих делах. Когда наш великий президент удостоил меня этим назначением, перспектива представляла для меня большой интерес, и я приехал сюда с объективным умом. Я уезжаю с объективным умом, но, возможно, менее объективным и более дружелюбным из-за доброты, которую вы и ваше правительство оказали мне, как представителю моей страны. В заключение я хотел бы еще раз поблагодарить вас, мистер Литвинов, от имени миссис Дэвис и себя лично за ваши многочисленные любезности и в особенности за этот восхитительный вечер. Я уверен, мои американские сотрудники будут очень рады вместе со мной поднять бокал за вас, мистер Литвинов, за ваших коллег и за традиционную дружбу народов наших двух стран. Примечание посла. Прощальная речь посла Дэвиса персоналу посольства приведена в приложениях.